Глава 7. Правда и ложь. Мысли в моей голове поскакали точно кони на ипподроме. Фрэнк советовал задавать вопросы, на которые можно отвечать «да» и «нет». А значит, теперь, когда я сама внезапно оказалась на допросе, лучше отвечать пространно и подробно. И пусть мастер Гроув пытается понять, в насколько глубокую пропасть лжи я его утянула. «Очень нравитесь», — выпалила я. Его брови медленно поползли вверх. «Надо же, какое самомнение!» Мастер Гроув явно рассчитывал не на этот ответ. «Вы великолепный педагог», — продолжила я, — «чуткий, внимательный, непредвзятый. Относитесь к студентам прямо как отец родной». «Так, погоди». Он попытался заткнуть мой словесный фонтан, я имел в виду в другом ключе. «Я смотрю на вас и вижу идеал, на который стоит равняться». Меня несло, словно храмулю на финишной полосе. «Такой душевный, открытый человек, которому тянешься, как к летнему солнышку». «Хватит». Перебил меня Гроув. «Кристально понятно, как препод я тебя не впечатляю. Но давай уточним. Ты идешь на боевку ради меня?» «Конечно», — заверила я. «Исключительно ради вас, мастер Гроув, чтобы припасть к источнику вашей мудрости». Во рту было щекотно, и язык словно жил своей отдельной жизнью. Я попыталась его прикусить, но он вывернулся и предательски добавил: «А вот внешне вы, конечно, тот еще уродец». Гроув весело хмыкнул. «Хоть что-то приятное. Но знаешь, Кэсси, это обидно. Я, может, и не великий педагог, но стараюсь». «Вот как сейчас», — покивала я, — «то это как невеликий педагогический прием использовать лжицу на студентке. Правильно, мастер Гроув? Без толкового инструктажа, без подготовки, просто бросить в бурный поток практики. Великолепная идея». «Ты первая начала», — заметил он, подсунула мне лжицу и думала, я не замечу. «Это была случайность», — ляпнула я. «Значит, тщательно спланированная акция. И чтобы ты знала, в лжице нет ничего вредного, так что...» Он глянул на часы. «Скоро тебя отпустят. Правда, весишь ты 50 кг». «Так и есть», — вырвалось у меня. «Может, чуть больше», — понял Гроув. «Но пара минут у нас есть. А что у тебя с этим Кайлом? Ты с ним встречалась?» «Никогда». «Ты его любишь?» «Обожаю. Буду любить его вечно». «Ты поцеловала меня исключительно, чтобы заставить его ревновать?» «Да». «Нет». «Я поцеловала мастера Гроува, чтобы спровоцировать драку и получить кровь на анализ». «Так и знал», — сказал он. «Но давай вернемся к боевке. Кэсси, ты мечтаешь стать боевиком?» «С самого раннего детства. С тех самых пор, как научилась ходить. Все эти зомби, личи, скворыги. Обожаю все мертвое. Мои пухлые ручонки так и тянулись упокоить кого-нибудь страшного». Я отобрала у Гроува недоеденный шоколадный торт и напихала себе полный рот, но язык все болтал. «А еще лучше — поднять из могилы своих воинов и стать во главе армии мертвецов. Захватить мир, стать черным властелином, носить железную корону и черный плащ и...» Я зажала рот обеими ладонями и дальше мычала неразборчиво. «Вот я и говорю, не твое это». Вздохнул Гроув. «А чего тебе вообще не хочется, Кэсси? Что самое ужасное, на твой взгляд?» Мой язык замер, упершись в зубы и как будто задумавшись. «Собаки!» Ляпнула я неожиданно для себя самой, и Гроув подался вперед. «Серьезно? Собаки?» Искренне удивился он. «Ненавижу собак. Гавкают, грызут мебель, слюни эти бесконечные, фу!» «А других животных?» Заинтересовался он. «Другие получше», — ответила я. «Вот тараканы — просто милашки. Все эти ножки, усики, так бы и расцеловала». «Можно бы попробовать зоомагию», — задумчиво покивал он. «Какой у тебя потенциал магии?» «Отрицательный, ниже среднего». «Положительный и довольно большой», — понял Гроув. «Какая продуктивная у нас беседа, не находишь?» «Вы совершенно правы», — ответила я. «Я наслаждаюсь каждой минутой. Мечтаю повторить. Спасибо, спасибо, мастер Гроув, что пригласили меня на свидание после такого ужасного, отвратительного поцелуя». Пискнув, я снова зажала себе рот ладонями. Страшно представить, что еще наболтал бы мой язык. «Ну что за напасть такая? У меня даже слезы на глаза навернулись от обиды. Сперва храмуля проиграл. Теперь еще этот допрос, на котором я теряю остатки самоуважения. Все через пень-колоду. Как вообще вышло, что я съела лжицу? Могла ведь отказаться. столкнуть пирожное на пол, соврать про аллергию, в конце концов. Это все командный голос Грова. Его, небось, специально обучали такому хрипловатому тембру, от которого мозг впадает в ступор и только выполняет приказы. Тем временем Гров побарабанил пальцами по столу, глянул на часы, а потом решительно пододвинул к себе блюдце с моим пирожным. «У тебя минуты 3 от силы», — сказал он и, зачерпнув ложкой розовый крем вместе с синей ягодкой, съел. «У меня чуть глаза на лоб не полезли. Это что же, мастер Гроув сам добровольно подставился под допрос? Неужели ему нечего скрывать?» Следующая догадка куда больше напоминала правду. Он просто уверен, что я не смогу ничего узнать. Справедливости ради, мастер Гроув предупрежден о предстоящем допросе, явно обладал опытом, скрытен и хитер. Шансы у меня мизерные. Тем более, что лжица, которую я проглотила, все еще действовала, и мой проклятый язык извернулся и спросил совсем не то, что я хотела. «Почему вы упорно пытаетесь срезать меня на зачете?» «Потому что ты, Кайсерок, будешь отвратительным боевиком», — спокойно произнес Гроув. Я нахмурилась, пытаясь понять, что вообще происходит. Он что, съел обычную ягоду вместо лжицы? На него не подействовало? Или... Я недоверчиво улыбнулась. Мастер Гроув только что признался, что я не безнадежна. И раз так, то сейчас я его допрошу как следует. Вопросы, предполагающие ответы «да» или «нет». Погнали. «Вы ходите на старое кладбище?» «Нет». «Таскается регулярно. Фрэнк его видел с лопатой». «Вы раскапываете могилы?» «Нет». «Копает. Но вообще-то ему по работе положено. Надо же ему откуда-то брать умертвие для студенческой практики». «Ищете какую-то конкретную могилу?» «Не то чтобы». «Что же это выходит? Он там перекапывает все подряд? Рыхлит почву?» «Из-за какой нежити вас уволили из спецслужб?» Голубые глаза зло сверкнули из-под темных бровей. «Это была цветочная фея», — нехотя ответил Гроув. «Крохотное, безобидное создание, милое и очаровательное». «Тупик. Потому что под большое, страшное и опасное подходят почти все». «Что вы скрываете, мастер Гроув?» «Хороший вопрос», — снисходительно похвалил он, но я и сама понимала, что тыкаю пальцем в небо. «Как человек исключительной скромности, я привык скрывать свои сильные стороны». Я фыркнула, делая мысленный перевод. Самовлюбленный мастер Гроув прячет недостатки. Странно, что он вообще признает их наличие. Почему вы ответили на поцелуй? Рано я расслабилась, лжица все еще действовала, и вопрос вырвался сам. «Ну, я не хотел, конечно», — ответил Гроув и поцеловал тебя исключительно из вежливости. «Ты была права, Кейси. Ужасный, отвратительный поцелуй. После него мне захотелось вымыть рот с мылом. Да и сама ты, Кейси Рок, просто гадость». «Вот его понесло. Выходит, он считает меня милой». Я невольно улыбнулась. «Надо же. Я была уверена, что мастер Гроув терпеть меня не может. Но получается все совсем наоборот. И целоваться ему со мной понравилось. Хотя это я и так поняла без перевода». Гроув явно пытался прекратить это все. Мне даже стало его немного жаль. Лицо перекосило, челюсть как будто свело, и щеки покраснели от натуги. Но он все бубнил. «Такая грубая, как мужик. Видеть тебя не хочу. Потому и не пускаю на боевку, да. Хотя пусть бы тебя там побили, изваляли хорошенько в земле, выдрали волосы, сломали что-нибудь, я был бы только рад. А на спарринге стал бы с тобой и самолично врезал. С удовольствием. А еще я так хочу тебя...» Гроув быстро зажал рот ладонью, но я успела разобрать «укутать». Он мычал и в отчаянии смотрел на часы. Вот зараза! Сперва сказал, что на него лжица будет действовать 3 минуты от силы, а потом закрыл рот рукой. Нечестно. Как его допрашивать в таких условиях? Время истекает. «Колесо времени», — озарило меня. «Я все выдумала. Я никогда его не запускала. Этот артефакт вовсе не существует. Глупые фантазии студентки, которая захотела привлечь к себе внимание преподавателя. Хоть вы и страшный, как смертный грех, мастер Гроув, с этими вашими хилыми ручонками и тусклыми глазками, но человек при этом приятный. Мягкий такой, как подушка. Странно, что я сказала про подушку, потому что я никогда, никогда не представляла, как бы это было переспать с вами. Фу! После вчерашнего поцелуя от одной мысли дурно». Я зажала рот ладонями, и мы с мастером Гроувом так и сидели друг напротив друга и неразборчиво мычали под тихое тиканье часовой стрелки, пока не умолкли. «У вас все хорошо?» Официантка с опаской подошла к нашему столику, глянула на недоеденное пирожное с лжицей. «Вам не понравилось?» «Воды принесите, пожалуйста», — хрипло попросил Гров, убрав ладонь от лица. Он выдохнул, провел пятерней по волосам, хотя они и так были в безупречном порядке. Закрыв часы, спрятал их назад во внутренний карман пиджака. Сглотнув, я тоже опустила руки. Вроде закончилось. Официантка принесла графин с водой, разлила по стаканам, настороженно на нас поглядывая. Мы так омолчали, словно бы проглотив языки. И так наговорили достаточно. Пожалуй, мне надо еще осознать и перевести на правду всю ложь, что я узнала. Но главное, я успела сказать про колесо времени. Теперь-то он мне поверит. «Значит, подушка», — хмыкнул Гров. «Укутать?» — возмущенно спросила я. Дальше разговор не клеился. Мы попили водички, поглядывая друг на друга. Потом Гроув расплатился, и я не возражала, помня, какой у него на этом бзик. К тому же теперь, спасибо Храмуле, я на конкретной мели. Мы прогулялись до автомобиля, и вскоре тот домчал нас до академии. Честно говоря, я испытала лишь облегчение от мысли, что вся эта неловкость вскоре закончится. Наедине в салоне машины близость мастера Гроува ощущалась особенно остро. Я делала вид, что увлеченно рассматриваю вид за окном, а сама то и дело косилась на мужчину. И не станешь же доказывать, что я вовсе не думала о том, чтобы с ним переспать. Как слова не подбирай, выйдет еще хуже. Подумает, что я и правда о нем мечтаю. Ну, мелькнула мысль разок-другой после того поцелуя. Обычные фантазии. Так что, когда машина остановилась, я пробормотала нечто среднее между «всего хорошего, мастер Гроув» и «катитесь вы к черту», и собиралась выпорхнуть из машины. Однако Гроув поймал меня за руку и удержал на месте. «Мы не договорили», — заявил он. Я раздраженно закатила глаза, готовясь к спору. «Ты мне очень нравишься, Кайсерок», — сказал Гроув, и я притихла. «Это очевидно. Но у меня есть обстоятельства». «Вы женаты?» — ужаснулась я. «Нет, нет, не женат, конечно», — заверил он. «В этом плане я абсолютно свободен. Однако меня связывают другие обязательства». «С цветочной феей?» Гроув раздраженно нахмурился. «Ради бога, Кэссирок, только не лезь в это дело». «Я уже влезла», — напомнила я. «Вообще-то я уже дважды спасла вам жизнь. Ну, не совсем спасла, потому что технически вы все же умерли. Но вот вы опять живой, это факт». «Факт», — согласился Гроув. «Таким живым я себя давно не чувствовал, Кэсси. Свидание и правда получилось ужасным». Я улыбнулась. «Вообще-то нет», — призналась я. «Когда вы добровольно съели лжицу, это было очень мило». «Как тебе вообще пришло в голову ее мне подсунуть?» — возмутился он. «Простите». Как я не пыталась держаться, но все же захихикала. «Вы так забавно мычали и пучили глаза». «О, я ни о чем не жалею, мастер Гроув. Вы прямо открылись с новой стороны». «Я думала, вы меня терпеть не можете, а вы вдруг такой...» Я забубнила, передразнивая его голос. «Ты просто гадость, Кайсерок! Ужасный, отвратительный поцелуй! Вот бы тебя укутать!» Я рассмеялась, а Гроув вдруг склонился ко мне и поцеловал. Легонько коснулся моих губ своими, как будто не смог удержать порыв, и отстранился. Вот только мне уже было не до смеха. Гроув посмотрел мне в глаза, погладил по щеке, коснулся пальцами розового следа на моей шее. «Кэсси, я не могу быть с тобой», — тихо признался он. «Ага», — согласно кивнула я и потянулась к нему. Этот поцелуй был совсем другим, не таким бурным, как в прошлый раз. Гроув целовал меня ласково и неторопливо, словно пробуя мои губы, так бережно, нежно. «Я серьезно», — хрипло сказал он, прервавшись. «Тебе лучше держаться подальше от меня, Кэсси». «Я поняла», — прошептала я, обвив его шею руками и привлекая к себе снова. Кто бы мог подумать, что суровый мастер Гроув умеет так упоительно целоваться. Дождь тихо забарабанил по стеклам, и наш поцелуй от этого словно стал еще слаще. Я поймала себя на мысли, что не хочу уходить из этой машины, я бы осталась тут навсегда. Так и жила бы в объятиях Гроува, целуя в ответ его губы, нюхая сложный аромат его кожи и слушая, что он там бормочет. «Я бы очень хотел быть с тобой», — шептал Гроув, целуя мою шею, и волна мурашек помчалась по телу. «Кэсси, ты с ума меня сводишь». «Так что вам мешает?» — Выдохнула я и, спохватившись, добавила: «Не то чтобы я на все согласна. Вы не подумайте, мастер Гроув. Под лжицей я всякого наговорила, но это еще ничего не значит». «Я понимаю», — заверил Гроув, вновь заглянув мне в глаза. «Не волнуйся об этом». «Я и не волнуюсь», — оскорбилась я. «У меня и без того повода хватает. К примеру, завтра зачет». «Ты серьезно?» — возмутился он, отстранившись. «Ты же дала слово, что не пойдешь на боевку». «Может, и не пойду», — ответила я. «Но зачет сдам из принципа, а заодно прослежу, чтобы вы опять не поперлись на старое кладбище». Гроув укоризненно посмотрел на меня, вышел из машины и, обойдя ее, открыл передо мной дверь. Сняв пиджак, распахнул его над моей головой, защищая от дождика, но холодный воздух хлестнул меня по горячим щекам. «Вы ведь слышали про колесо времени?» — спросила я, выходя из машины. «Я бы не смогла солгать вам под лжицей. То есть, наоборот, я откровенно врала и, значит, от обратного говорила чистую правду. Ну, вы понимаете». «Честно сказать, про колесо я особо не слушал», — признался мастер Гроув. Другая ценная информация заняла все мои мысли. «Я чуть не зарычал от злости! Да как так?» «Давай поступим следующим образом», — предложил Гроув. «Завтра в 9 вечера жду тебя у хранилища артефактов. Проведем зачет там. Покажешь мне свое колесо, считай это первым вопросом. Потом я, конечно, все равно завалю тебя на дополнительных». Я легонько стукнула его кулаком по груди. Все равно, что бить по граниту. Мы поднялись по ступенькам крыльца и остановились у дверей, и Гроув встряхнул пиджак, вспыхнувший магией, и надел его совершенно сухим на свои плечи. «Значит, до завтра?» — спросила я. «До встречи, Кэсси», — кивнул он, а потом вдруг поцеловал меня еще раз, голодным и жадным поцелуем, и домой я вошла совершенно ошалевшая от эмоций. «Рита! Рита! Она вернулась! Вся довольная!» Жозефина подскочила ко мне, виляя попой. «Мы богаты! Храмуля чемпион! Ему дали медаль!» «Вообще-то Храмуля продул», — сказала я, разуваясь. «А я проиграла все деньги». «Ой-ой-ой!» — заволновалась Жозефина. «Как же так? Мы теперь бедные? Кэсси, надо срочно что-то придумать. Идея. А есть собачьи бега?» «Да ты вся светишься», — заметила Рита, выглянув из кухни. «Что случилось?» «Кажется, я влюбилась», — призналась я.